Неглубокие, но уже настоящие шахты с креплением стен из бревен и подобием подъемного механизма для извлечения породы. Это требовало гораздо больше времени, сил и навыков, а главное, требовало больше рабочих рук. Нашей маленькой артели было уже не справиться с таким объемом работ. Встал неизбежный вопрос, где взять людей? Надежных, работящих, не склонных к воровству и пьянству. В этой дикой безлюдной тайге найти таких казалось невозможным. Но у меня, на удивление для всех, уже был готов ответ на этот вопрос. И ответ этот зрел в моей голове давно, еще с тех пор, как мы покинули Монголию.